43. На поле, раскинувшемся между падом и дорогой, Случай свел гордый своей давней боевой славой 21-й легион по прозванию «Стремительный», стоявший за Вителия, и сражавшийся на стороне Отона первый вспомогательный, солдаты которого в подлинном сражении еще не бывали, но яростно рвались в бой, дабы стяжать себе первые лавры. Примечание 87. О 21-м стремительном смотри книгу 1, главу 61 и главу 67. Первый вспомогательный переименованы Атоном в первый флотский. Конец примечания. Прорвав передовые линии 21-го легиона, отонианцы овладевают его орлом. Взбешенные легионеры отбрасывают нападающих, убивают их легата Орфидия Бенигна и захватывают множество значков и вымпелов. На другом участке под натиском 5-го легиона отступает 13-й, со всех сторон окружен превосходящими силами противника 14-й. Примечание 88-е. Та его часть, которая находилась в армии Отона. Смотри главу 66-ю и примечание 28-е. Конец примечания. Полководцы Отона давно уже обратились в бегство, а Цицина с Валиантом продолжают вводить в бой все новые и новые подкрепления. Неожиданно на поле боя появился Алфен Вар, смотри примечание 89-е, со своими батавами. Примечание 89-е. Префект лагеря. Смотри главу 29-ю. Конец примечания. Стоявшие напротив них на другом берегу реки отряды гладиаторов начали переправляться через пад, но батавы перебили их прямо на кораблях, и теперь, окрыленные победой, наступали на левый фланг отонианцев.